его нет в живых. Неужели все-таки... Не может быть. Этого просто не может быть. Не могла мама этого сделать. Не могла. И все. Бред какой-то. А мент? А письмо? Если мама действительно, то тогда понятно, почему мент спрашивал именно про вторник. Значит, ее подозревают. Сереже стало страшно. Хорошо, хоть он сказал, что мама была дома. И какой же он дурак, что не рассказал ей про мента. Надо было рассказать, ведь мент обещал зайти еще раз. И он наверняка спросит ее, где она была в тот день. Надо срочно предупредить ее, чтобы она была готова и не сказала чего-нибудь лишнего. «Сегодня же после уроков ей расскажу», — думал Сережа, спускаясь по лестнице. «А вдруг все это ерунда? Может, его действительно арестовали? Если у ЮДЭ такие коллеги, как этот тип, познакомивший его со Сверчком, то он наверняка занимается какими-нибудь делами, за которые сажают. А по виду не скажешь». На уголовника ЮДЭ похож не был. Сережа вышел из подъезда, продолжая обдумывать происшедшее, и не заметил, как из автомобиля, стоящего на противоположной стороне улицы, вышел молодой человек в джинсах и полосатой футболке и направился к нему. Автомобиль тем временем дал задний ход, въехал в подворотню, развернулся и подъехал к тротуару в тот момент, когда парень в футболке подошел к Сереже. «Здорово», — сказал он, прекратив Сереже путь. «Здрасте», — ответил Сережа, удивленно посмотрев на него. «Не спеши, надо поговорить. Давай-ка садись». Он подтолкнул Сережу к задней дверце автомобиля, которую приоткрыл сидевший внутри человек. Сережа попытался увернуться. Но не тут-то было. Парень крепко схватил его за плечо и втолкнул в машину. — Сиди и не рыпайся. — Ты знаешь, что будет? — Что вам надо? Звук собственного голоса показался Сереже чужим. — Сиди тихо, понял? — произнес парень, севший в машину следом за ним. И Сережа оказался зажатым между двумя мужчинами. — Ну что? «Везем его к хану?» «Давай», — вяло ответил Сережин сосед слева и отвернулся к окну. «Куда вы меня везете?» Сереже показалось, что он сейчас заплачет от страха. «Сопля, девчонка!» — мысленно обругал он себя и постарался взять себя в руки. «Что им, может быть, от меня нужно? Может, они меня с кем-то перепутали?» Сережа вспомнил про $100, которые лежали у него в кармане брюк. «Ну и что? Не грабить же меня, в конце концов, они собрались. У них такая тачка». Он немного успокоился и решил подождать и посмотреть, что будет дальше. «Все равно это лучше, чем мент. Эти, по крайней мере, не тронут маму», — думал Сережа. Юрий Дмитриевич Павловский родился в 1957 году в центре Старой Москвы. Жил он вдвоем с матерью. Отец бросил их, когда Юрию едва исполнилось 2 года, и мать никогда о нем не рассказывала.